Глава вторая. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус – неопределен, спорный сектор пространства. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – переход Таврида-Екатеринославская. Тео, ты и вице-адмирал Лавата – «Отправляетесь к переходу Таврида-Екатеринославская». Выражение лица Нейтана Джонса все больше и больше походило на прежнего командующего флотом Итана Дрейка, такое же невозмутимое и не терпящее возражений. «Наконец-то появится шанс проявить себя», — обрадовался адмирал Торрес, дивизия которого до сих пор не участвовала ни в одном серьезном сражении с начала кампании. Нет, его 20-я линейная присутствовала в секторе боя нескольких сражений, но ключевую роль так ни в одном из них и не сыграла. О чем говорил и численный состав дивизии. Из 17 вымпелов, вошедших в суверенные системы Российской империи, к сегодняшнему моменту под рукой у Теодора Торреса находились 16. Лишь один иноносец получил повреждение, и то не в космическом бою. «Я точно знаю, что Самсонов находится еще у врат, поэтому у меня имеются все шансы стать победителем всего Черноморского флота. Сильно не расслабляйся», остановил его Нейтан Джонс. «Эскадра Самсонова, стоящая у перехода, действительно ослаблена прошлым боем с Элизабет Уоррен, но русские победили в том бою и сейчас чувствуют себя на кураже, поэтому они опасны. Впрочем, русские всегда опасны». «Не волнуйся, Нейтан». Торрес успокоил своего командующего, к которому по-прежнему относился без пиетета. «Все будет нормально. По данным, которыми с нами поделилась вице-адмирал Уоррен, у русских два десятка кораблей, но сильно пострадали лучшие дредноуты, энергетические щиты большинства которых уничтожены. К тому же у Самсонова мало истребителей. Только у меня в 20-й их больше в полтора раза, чем во всей эскадре русских. А еще плюс корабли F-4 Леонардо Лавата. Кстати, почему ты отправляешь именно Лавата со мной? Ты же знаешь, на него нельзя положиться. Пошли лучше Пайпер, она не подведет». «Ты хочешь разделить славу победы над Айваном Самсоновым с Пайпер, которая, конечно же, захочет играть первую скрипку?» — рассмеялся Нейтан Джонс, зная конкуренцию между своими бывшими товарищами. «Точно», — закивал Торрес. «Эта неугомонная коротышка попытается меня задвинуть на второй план. Правильно, пусть идет Лавата. Ты же понимаешь, его 10-я линейная нужна тебе лишь для прикрытия тыла», продолжал Нейтан, заговорчески посмотрев при этом на своего собеседника, понимает ли тот, что хотел ему сказать новый командующий 6-м космофлотом. Нейтан прекрасно помнил, кто из дивизионных адмиралов поддержал его кандидатуру, и Леонардо Лавата, как бывший фаворит и приближенное лицо Итана Дрейка, не был в числе таковых. Теперь пришло время поквитаться. Джонс рассчитывал, что дивизия Леонардо Лавата, и так серьезным образом ослабленная до этого, лишится в предстоящем бою своих последних кораблей, которых у Лавата в строю осталось всего 10 единиц. Соответственно, ее командующий потеряет вес, а может, если сильно повезет, то и жизнь. «Да все я прекрасно понимаю», — подмигнул Джонсу Тео Торрес, на самом деле расценив многозначительные взгляды своего друга иначе. «Не волнуйся, Нейт, все пройдет как по маслу». Две дивизии 6-го ударного космофлота, 20-я линейная Теодора Торреса, в составе 16 вымпелов и 10-я линейная Леонард Лавата в составе 10 кораблей поспешили к переходу Таврида Екатеринославская с намерением не просто взять под контроль столь важный объект звездной системы, а непременно нанести поражение русской эскадре, по-прежнему находящейся в секторе врат. В том, что Самсонов с двумя своими дивизиями продолжает стоять у перехода на Екатеринославскую, ни Нейтан Джонс, ни Торрес, ни остальные адмиралы не сомневались. Элизабет Уоррен оставила данный сектор всего 8 часов тому назад. Самсонов гнался за ней половину пути до Херсонеса-3, после оставил попытки догнать ее дивизию и, соответственно, вернулся к исходным координатам. Это показывали разведывательные зонды и логика действий. Джонс, как командующий, знал, что дредноуты Самсонова пострадали в прошлом бою и нуждаются в восстановительных работах. Таковые можно было частично произвести на таможенной станции у перехода, которые русские только что отбили у американцев. Джонс не ошибся в своих расчетах. Спустя 9 часов путешествия, когда дивизия Торреса и Лавата подходили к переходу, их сканеры засекли скопление кораблей противника у уже упомянутой таможенной станции. В Всего, по данным приборов, вблизи ТС стояло 25 вымпелов. Это были 3-я дивизия Козицына и 15-я линейная вице-адмирала Хиляева, усиленные флагманским линкором Черноморского космического флота «Громобоем». Несмотря на серьезную численность русских, равную численности идущих им навстречу двух американских дивизий, ни Торрес, ни даже осторожный Ловато ни на секунду не усомнились в своей скорой и легкой победе. Во-первых, превосходство Янхи в истребителях было подавляющим. Корабли Самсонова, потерявшие в прошлые сражения сначала за Бессарабию, а потом и за Тавриду более половины состава своих палубников, не могли на равных противостоять своему противнику, имеющему в данном случае двукратный перевес в истребительной авиации. В классическом сражении при таком соотношении сил победа американцев уже была бы обеспечена заранее. Во-вторых, 5 лучших дредноутов эскадры Самсонова, на которые легла основная нагрузка в прошлом сражении с кораблями «Элизабет Уоррен», сильно пострадали и не имели тех первоначальных боевых характеристик, с помощью которых Самсонову, Хиляеву и Козлову удалось одержать победу над дивизией вице-адмирала Уоррен. Сейчас «Громобой», «Аврора» и «Ритвизан», славные флагманы наших адмиралов, оказались лишены большинства защитных полей, а также части палубной артиллерии, поэтому не могли полноценно участвовать в битве. «Это будет легче, чем я думал», — улыбнулся Торрес в разговоре по видео с вице-адмиралом Ловато. Сейчас Тео Торрес, назначенный старшим в этой операции, решал, как ему поступить. Нейтан Джонс всячески намекал, что нужно ослабить дивизию Ловато, а значит, ее нужно ставить в авангард общего построения в первую линию. Но не получится ли так, что Леонард опрокинет русских до подхода кораблей Торреса и тем самым припишет себе победу над Самсоновым? Теодор Торрес этого не хотел. Уверенный в собственных силах, он решил, что именно его 20-я линейная первой атакует врага. «Леонард, становись за мной. Вступишь в дело, когда я раскалю строй русских». Ловато не возражал, заметно отстав от Торреса еще на подходе к таможенной станции. Леонард не знал о разговоре нового командующего с Торресом, но, обладая проницательным умом, догадывался, что послан сюда не просто так. Ухмылка Торреса и хитрые глаза Джонса еще там, на совещании, убедили Ловато в том, что нужно держать ухо востро. Между тем русские, как показывали радары, стали суетливо менять одну за другой фигуры построения. То они выстраивались в фалангу, то неожиданно перегруппировались в атакующий клин, по итогу решили двигаться в направлении американцев двумя растянутыми линиями. «Самсонов от страха совсем потерял голову», — рассмеялся Теодор Торрес, наблюдая хаотичные маневры русской эскадры. «Он выбрал самое неподходящее построение из всех имеющихся. Ставлю сотню на то, что менее чем через час раски будут рассеяны по космосу». Тут Торрес снова скосил взгляд на идущую следом 10-ю дивизию Ловато. Ну и не хотел Тео делить эту легкую победу ни с кем. «Сейчас я разобью Самсонова и его адмиралов, а хитрюга Леонард бросится в погоню за убегающими русскими и наберет себе очков в виде уничтоженных либо взятых в качестве трофеев вражеских кораблей. В итоге, не потеряв ни одного вымпела, этот паразит разделит со мной победу. Ну уж нет, этого я допустить не могу». «Лео, я вот что подумал», — Торрес снова связался со своим товарищем. «А не обойти ли тебе Самсонова с фланга, в то время, пока я свяжу его корабли артиллерийской дуэлью? Это будет эпичная победа. Кстати, даже не с фланга, потому как русские могут быстро перестроиться. Заходи им сразу с тыла со стороны силовых установок. Согласен, на это уйдет больше времени, потому как обходить эскадру Раски придется по самой широкой дуге. Но зато по итогу маневра твое подразделение атакует врага из самой удобной позиции, которая только возможна». «Не знаю, Тео», — делая озабоченное лицо, произнес Ловато. «Слишком опасно оставлять тебя наедине с двумя дивизиями Раски». «Ты видел их корабли?» — рассмеялся Торрес. «Я могу держать строй бесконечное количество времени. На всю операцию по обходу русских у тебя уйдет чуть более стандартного часа, поэтому опасаться нечего». «Хорошо, я согласен», — ответил Ловато, кусая щеку изнутри, чтобы не выдать себя и не рассмеяться в лицо этому дурачку Торресу, который возомнил себя великим флотоводцем. «Постараюсь совершить маневр как можно быстрее». «Нет-нет, не торопись», — испугался Тео Торрес. «Самсонов не должен разгадать наш план. Пусть будет уверен в собственной победе. Нападет на меня и хорошенько завязнет в позиционной дуэли. Только тогда начинай движение в сектор боя. «Буду ждать твоей отмашки». Лавата был паенькой, а Торосу это чертовски нравилось. По мере приближения к переходу, 10-я дивизия вице-адмирала Лавата начала заметно забирать влево, начиная обход построения русских кораблей, по-прежнему находящихся у таможенной станции. Между тем, Теодор Торрес продолжал двигаться прямиком на корабли Самсонова, несмотря на то, что тот снова начал суетливо перестраиваться в пока непонятную для американского адмирала фигуру. Спустя примерно 40 минут, когда расстояние между эскадрами противника сократилось до полумиллиона километров, русские наконец определились с окончательным построением. Самсонов создал необычно большой конус из всех имеющихся кораблей, выставив вперед крейсера, у которых сохранились фронтальные энергополя. Именно эти три крейсера, стоящие головными, должны были стать щитом и заслоном для идущих позади. «А Иван Самсонов совсем потерял рассудок», — хмыкнул Теодор Торрес, пожав плечами и переглянувшись со своими офицерами на мостике, которые тоже, как и их командующие, сейчас улыбались и потирали руки от скорой легкой победы. «Он ставит во главе клина обычные крейсера. Даже последнему лейтенанту понятно, что в острие атакующего конуса должны идти самые защищенные линейные корабли, у которых будет хотя бы какой-то шанс выжить в потоке плазмы. А что делают русские? Они ставят вперед крейсера. Да мои канониры сконцентрированным ударом расщепят их на атомы за 15 минут». «Видимо, у Раски не осталось в строю линкоров, сэр», — поддержал Торреса один из офицеров. «Конечно, Элизабет Уоррен хоть и убежала от Самсонова, но успела выжечь поля его знаменитых линкоров, поэтому-то он и жертвует сейчас именно крейсерами». «Что ж, это их выбор, джентльмены. Если русские предпочитают поочередно расплавиться на атомы под заградительным огнем моих артиллеристов, это их проблемы. Будем к ним снисходительны, они же не такие умные, как мы». Между тем, 10-я дивизия Лавата все дальше и дальше уходила в сторону, огибая сектор предстоящего боя уже даже не по максимально, а по нереально широкой траектории.